Глава 31. Странно, как свет, такой теплый и веселенький, превращает любое неосвещенное пространство в непроглядные провалы. Кухонное окно, перерезанное рамами, словно выходило в черную дыру, а вовсе не на соседские окна. Сейчас, правда, ни одно не горело, что усиливало ощущение безвоздушного пространства. Дом словно плыл в космосе, вдали от планеты звезд. Мне даже стало зябко. Передернувшись, я отвернулась от окна и стала смотреть в коридор. Там тоже не горел свет. Все двери были закрыты. И коридор казался незнакомым тоннелем. Кроличьей норой, в которую падала Алиса. Неприятное чувство одиночества охватило меня. К счастью, в прихожей что-то зашуршало. Куртку, что ли, вешали? Очевидно, я, погрузившись в безрадостные мысли, прозевала приход кого-то из взрослых. Странно, что не включили свет. Отставив чашку с чаем, о которую грела руки, я уставилась в коридор, молча и заранее улыбаясь, предвкушая, как напугается тот, кто пришел, неожиданно увидев меня. В прихожей раздался звук падения и потом шлепанье. Понятно, сбросили обувь и не могут найти тапочки. Это тетя Юля. Вечно раскидывает свои тапки, где попало, а потом сетует, что не может их найти, когда по полу холодом несет. Действительно, это была она. Только не шла, как обычно, а почему-то передвигалась на четвереньках, широко расставив локти. Медленно выползла из прихожей в коридор, низко опустив голову. Черные волосы занавешивали лицо, словно она специально их начесала. Может, и специально. «Ты что, ударилась? Тебе плохо?» Заволновалась я, скорее удивившись, чем испугавшись. Тетя приподняла голову на мой голос и притормозила, оставаясь на четвереньках. Лица по-прежнему видно не было. И вдруг резко взяла старт, буквально побежав по коридору мне навстречу, громко шлепая ладонями по полу. Я открыла рот, чтобы выдавить из себя иронический смешок, мол, шутка дошла. Только почему-то вместо веселья я поняла, что готова заорать. Но горло перехватило спазмом, и из него вырвался только полупридушенный писк. Зрелище было жуткое. Молча бегущая на четвереньках Люля с этим завешенным волосами лицом, так что невозможно увидеть его выражение. И это же больно. По полу на коленках бежать. Почему она молчит? Почему так быстро? Когда до меня оставалось совсем чуть-чуть, тетка внезапно выкинула вперед руку, явно намереваясь вцепиться мне в ногу. Все еще с перехваченным спазмом горлом, я судорожно вдохнула, пропуская с хрипом воздух в легкие. И с какой-то невероятной быстротой метнулась, даже прыгнула, из кухни мимо тети Юли. Одним резким движением распахнула полуоткрытую дверь в теткину комнату, захлопнула ее и привалилась всем телом, остро жалея, что нет никаких запоров. Теперь я могла кричать. Но какой в этом смысл? Стараясь не слишком громко дышать, я напряженно прислушивалась к звукам по ту сторону двери. Люля на четвереньках. Очень смешно. Здорово. Это я хотела напугать, а перетрусила сама. Я все-таки нервически хихикнула. На самом деле нет. Не смешно. Зачем она так? С ума сошла, что ли? Или это я сошла с ума? Очень похоже на призрака из звонка. Нет, это другой ужастик был. Тоже японский. Слишком похоже. Не думала, что Люля такая гибкая. Почему она не смеется? В роль вжилась? Сглотнув, я задержала дыхание и только сейчас расслышала по ту сторону шорох. Кто-то? Не кто-то, а проклятая шутница Люлька. Стояла и точно так же слушала меня. «Зачем ты так?» — подумала я, но ничего не сказала. Хотелось плакать. Ей правда удалось меня очень напугать. Это нечестно. В бывшей детской было тоже темно. Но не так, как виделось бы из освещенной кухни. Окно было не занавешено, поэтому мрак рассеивался светом уличных фонарей. Комната выглядела совершенно обычно и привычно. Я помнила, какая она при свете, так что совершенно не боялась. Разве что из нового. Длинное пальто, которое Люля зачем-то повесила на стену в углу, где оно теперь и темнело. Что за бессмыслица? Вешать верхнюю одежду в своей комнате, а не в прихожей. Что за идиотизм? Что это я прячусь от тетки в ее собственной комнате? Внезапно разозлившись, я перестала подпирать дверь плечом и, наоборот, стала тянуть на себя ручку. Дверь не поддавалась. Я прислушалась. Тети не было слышно. Может, она просунула что-то через дверную ручку с той стороны и спокойненько ушла в ванную? Ну и шуточки у нее сегодня. Еще пару раз подергав, я стала стучать в дверь. Сначала негромко, а потом уже настойчиво, чтобы она меня выпустила. Стучала и дергала, стучала и дергала. Хлопнула входная дверь, щелкнул выключатель. Мамин голос радостно что-то сказал. В ответ рассмеялся папа. Я еще раз дернула дверь тетиной комнаты. Ничего не вышло. Тогда я прижалась губами к щели и громко крикнула в нее: «Мам, пап, выпустите меня!» Раздались быстрые шаги, и мама удивленно уточнила: «Настя, ты что ли там?» «Ну кто еще может быть?» Возмутилась я. «Насть, ты?» Подключился с глупыми вопросами папа. «А кто еще?» Мне даже смешно стало, несмотря на стойкое ощущение дежавю. «Дверь застряла, не могу выйти!» «Откройте дверь!» Папа без всяких усилий кончиками пальцев толкнул дверь. Разумеется, эта проклятая немедленно распахнулась. «Ты чего там пряталась?» Родители уже повключали свет по всей квартире. Стало совсем не страшно. Обычно. Привычно. Я перевела все в шутку, попутно выяснив, что в квартире никого, кроме нас троих, нет. Невольно я оглянулась на темную комнату за моей спиной. Свет из коридора падал как раз на угол с висящим пальто. Только никакого пальто там уже не висело. Там вообще ничего не было. Как всегда. Просто кусок светлой стены. Даже удивительно, как и откуда туда могла лечь тень, чтобы я приняла ее за пальто. Мысль, что это было вовсе не пальто и вовсе не тень, я благоразумно отогнала прочь. Тётя Юля пришла только ближе к полуночи, когда мы все уже легли спать. Игрушечник. Сделав свою первую игрушку, он вовсе не собирался продолжать в том же духе. Сделал и сделал. Бывает. Но буквально через месяц небольшим внезапно в торговом центре свернул в магазин рукоделия и набрал полную корзину разных иголок, ниток, кусочков ткани, каких-то пуговиц и даже кукольных глаз. Очнулся только у кассы, когда надо было расплачиваться. Вот уж не подозревал, что вообще существуют кукольные глаза в свободной продаже. Дома, не распаковывая, не доставая чек из пакета, запихнул покупки в шкаф и попытался забыть. Странный порыв. А потом был довольно тяжелый день. Дома буквально рухнул, едва раздевшись. Отрубился без сна. А среди ночи вдруг встал, словно подбросило. Полез в шкаф, достал пакет из магазина рукоделия. Распаковал покупки, плюхнулся в кресло и начал шить.